Типы политической культуры. В 1958-62 годах Алмунд и Вербам предприняли сравнительное эмпирическое исследование политических культур Англии, США, Западной Германии, Италии и Мексики. Результаты исследования стали основой их работы «Гражданская культура» 1963 год. В каждой стране было опрошено в среднем около 1000 человек, принадлежащих к различным социальным слоям общества. Предметом исследования стали политические ориентации – когнитивные, аффективные, оценочные индивидов на 4 основных объекта – политическую систему в целом, правительство, общенациональные выборы, саму личность. Направление анализа соответствовало гипотезе авторов, согласно которой под политической культурой понимались специфические политические ориентации, установки относительно политической системы, ее различных частей, а также относительно собственной роли политической культуры в этой системе. По версии ученых, политическая культура включает в себя политические ориентации трех типов – патриархальную, подданческую и ориентацию на активное участие. В конкретном обществе может доминировать какой-либо из них. Эти три чистых идеальных типа ориентации выступают основой трех типов политической культуры – патриархальной, подданческой и культуры участия. Патриархальная политическая культура характеризуется ориентацией на местные ценности, ценности клана, племени, рода и может проявляться в форме местного патриотизма, семейственности, коррупции. Индивид, как правило, маловосприимчив в глобальной политической культуре и не выполняет конкретных политических ролей. Данный тип политической культуры характерен для молодых независимых государств, в которых политическая культура представлена наслоением местных субкультур. Подданческая политическая культура предполагает пассивное и отстраненное отношение индивида к политической системе. Страница 263. Он ориентируется на традиции, хотя политически сознателен. Подчиняясь власти, индивид ожидает от нее различных благ, социальных пособий, гарантий и так далее, и опасается ее диктата. Культура участия отличается политической активностью, вовлеченностью и рациональностью. Граждане стремятся активно воздействовать на политику, направлять ее деятельность с помощью законных средств влияния, выборов, демонстрации и так далее. Однако идеальные типы политической ориентации в чистом виде на практике не встречаются, они сосуществуют и не вытесняют друг друга. Например, для политической культуры Великобритании XX века характерно сочетание подданчество, признание института монархии и участие. Согласно концепции Алмунда и Вербы, политическая культура исследованных ими стран представляет особую смешанную культуру, которую они назвали культурой гражданственности. Наиболее характерная черта культуры гражданственности – рационально активное поведение граждан, которое соответствует демократической политической системе. Результаты эмпирического исследования внесли значительные коррективы в теоретические предложения Алмунда и Вербы. Утопичным оказалось предположение о всеобщем участии граждан в политике. В идеальной культуре и гражданственности, замечают они, активность и вовлеченность граждан должны уравновешиваться некоторой дозой пассивности и неучастием. Итоги обследования выявили несовершенство и неидеальность американской и английской моделей политической культуры, которые до исследования наделялись ими статусом самых развитых культур. Так, носитель культуры и гражданственности характеризовался целым рядом достоинств. Первое. Осознанно оценивает деятельность национального правительства как положительную для себя лично. Второе. Проявляет высокий интерес к работе правительства и хорошо осведомлен в этой области. Третье. Обладает чувством гордости за политические институты своей нации. Четвертое. Рассчитывает на оказание ему внимательного отношения со стороны официальных лиц. Пятое. Желанием обсуждает вопросы политики публично или в кругу друзей и знакомых. Шестое. Открыто и лояльно выражает оппозиционные настроения. Седьмое. С удовольствием участвует в общенациональных политических мероприятиях, например, кампаниях по выборам. Восьмое. Компетентно оценивает правительственную политику и считает своим долгом оказывать воздействие на эту политику лично или совместно с кем-нибудь из сограждан. Девятое. Компетентно использует правовые установления в целях успешного противодействия актам произвола. Десятое. Верит в то, что демократия участия является необходимой и желательной системой государственного управления. Страница 264. В результате проведенного опроса идеальная модель политической культуры натолкнулась на реальные политические позиции граждан 5 обследованных стран. Так, воздействие правительства на их повседневную жизнь полностью отрицали 11% опрошенных американцев, 23% англичан, 17% западных немцев, 19% итальянцев, 66% мексиканцев. Регулярно интересуются политическими событиями 27% американцев, 23% англичан, 35% западных немцев, 11% итальянцев, 15% мексиканцев. Посмешищем и глупостью выглядят избирательные кампании в глазах 58% опрошенных американцев, 37% англичан, 46% западных немцев, 15% итальянцев и 32% мексиканцев. Если сравнить эти данные и данные о характере ориентации на политическую систему граждан в развитых европейских странах в 1985 году, то есть 20 лет спустя, то можно установить следующую картину. Недовольство тем, как действует демократия, высказали 43% англичан, 48% французов, 38% голландцев, 45% ирландцев, 72% итальянцев. Естественно, следует учитывать, что и уровень притязаний граждан значительно вырос. Высказанные же негативные отношения к существующей демократической политической системе в развитых странах не мешают ей оставаться самой стабильной и социально эффективной. Критика концепции политической культуры Алманда за преимущественно психологическую трактовку феномена не умаляет ее революционного влияния на политическую науку. Введение идеи политической культуры в политологический анализ позволило сформулировать универсальный объяснительный принцип. Конечной причиной политики конкретного общества является система его политической культуры. Тем самым был дан толчок развитию сравнительной политологии. В контексте концепции политической культуры оказалось возможным объяснить различную эффективность схожих политических институтов, действующих в разных странах. Она объясняется доминирующей в обществе политической культурой, уровнем ее однородности. Это позволило Алманду выделить по характеру культуры 4 типа политических систем. Первое – англо-американские политические системы, характеризующиеся гомогенной и секуляризированной политической культурой. Второе – континентальные западноевропейские системы с фрагментарной политической культурой, состоящей из смешанных политических субкультур. Третье – доиндустриальные и частично индустриальные политические системы с дифференцированными политическими культурами. Четвертое – тоталитарные политические системы с гомогенной политической культурой, гомогенность в которых искусственна. Страница 265. Например, при всей автономности участников политического процесса в Великобритании стабильность и эффективность политической системы объясняется приверженностью граждан одним и тем же политическим ценностям – традиционализму, элитаризму, индивидуализму, политической лояльности, законопослушанию, политическому активизму и викторианским ценностям. Не менее важно и то, что определение политической культуры через совокупность политических ориентаций позволяет логически различать переменные величины политических взаимодействий и дает возможность измерить их качественные и количественные параметры. Альтернативную концепцию политической культуры развивали марксистские авторы. Выявление природы политической культуры они акцентировали внимание на ее экономических и классовых основах. Политическая культура определялась ими через политические действия. В марксистской концепции подчеркивалось достоинство политической культуры рабочего класса как исторически прогрессивного, а также его союзника в лице трудового крестьянства. Содержание политической культуры в эпоху социализма сторонники данной концепции видели в способности трудящихся подняться до самостоятельного участия не только в голосованиях и выборах, но и в повседневном управлении, по словам Ленина. Структура политической культуры социализма рассматривалась как сплав классово ориентированного политического сознания, идеологии с правосознанием отдельных граждан. Эта политическая культура, по мысли советских политологов, выражалась в практической деятельности по строительству нового общества. Упрощенная модель классовой политической культуры строилась на основе признания возможности поголовного участия населения в политике, взаимозаменяемости политических ролей и функций, которые могут выполняться каждым индивидом. И наиболее существенный изъян концепции состоял в упрощенном понимании процесса политической социализации, в недостаточно серьезном внимании к изучению и учету сложной взаимосвязи переменных, влияющих на формирование политических ориентаций, включая индивидуальные воззрения и переживания. Страница 266. Политические предпочтения автоматически не вытекают из материальных основ жизни, жестко не детерминируются господствующей идеологией и не вносятся в сознание индивида исключительно средствами пропаганды. Наличие этих изъянов в концепции обусловили существенные расхождения ее выводов с мировыми тенденциями политического развития.